Коды Библии. Библия, как мы уже говорили, одна из самых загадочных книг на свете. Люди издавна подозревали, что в ней есть потаенный смысл. Некоторые исследователи даже полагают, что тексты Ветхого Завета содержат скрытую информацию обо всей истории человечества. Вот тому подтверждение. Первым, кто попытался отыскать некий код Библии, был всем известный Исаак Ньютон. Менее известно, что большую часть наследия ученого составляют вовсе не труды по физике и философии, а по теологии. Так вот, Ньютон был убежден, что Ветхий Завет не только свод религиозных правил. В книге книг, не случайно она так называется, есть сведения о любом событии на Земле от начала времен и до скончания веков. Однако ему так и не удалось подтвердить свою теорию, подобрать ключ к расшифровке тайного кода Библии. Первую зацепку к раскрытию шифра заметил лишь в середине XX века пражский раввин Бейсмандель. Будучи наблюдательным человеком, он заметил, что если взять каждую 51 букву от начала книги Бытия на древнем иврите и проделать это 4 раза, то получится слово «Тора». Та же закономерность просматривалась и в следующих книгах Библии. Однако полностью обработать текст вручную было нереально, и раввин ограничился своим первоначальным открытием. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в распоряжении исследователей оказались современные суперкомпьютеры, способный справиться с огромными массивами цифр. Израильский программист русского происхождения Элияху Рипс разработал компьютерную программу, автоматически рассчитывавшую все возможные интервалы между буквами Торы, Пятикнижия, с последующим анализом каждого варианта. Сначала он убрал все пробелы между словами, получив таким образом единый буквенный ряд. По преданию, именно в таком виде Бог передал свое откровение Моисею на горе Синай. Оказалось, что книга представляет собой своего рода гигантский кроссворд, в котором сочетания букв пересекаются друг с другом, образуя новые слова. Сначала компьютер находил закодированные слова путем перебора интервалов через одну букву, через две, через четыре, через десять и так далее. Обнаружив значимое слово, искал рядом, по горизонтали, вертикали или диагонали, данные, которые могли бы быть с ним связаны. Выяснилось, что в тексте закодированы самые различные сообщения и пророчества. Для проверки Рипс взял из энциклопедии 32 имени древних царей и мудрецов, а также 64 знаменательных даты, и ввел их в свою программу. И что же? Компьютер составил 10 всевозможных комбинаций, а затем перебрал их все по порядку. Обнаруженный ученым кодовой последовательности соответствовала лишь одна комбинация. Открытием заинтересовался сотрудник Пентагона, знаток шифров Гарольд Генс. Решив разоблачить мистификаторов, криптограф разработал свою оригинальную компьютерную методику проверки. Однако полученные результаты шокировали его самого. В закодированном тексте упоминались не только 32 имени библейских персонажей, но и еще 34 имени выдающихся личностей, извлеченных Генсом из справочника «Кто есть кто», а также места их рождения и факты, имеющие отношение к их жизни и деятельности. А ведь многие из этих людей родились 1000 с лишним лет спустя, после того, как была написана Библия. В закодированном писании упоминаются имена Наполеона, Мартина Лютера Кинга, Авраама Линкольна, Сталина, Гитлера. Есть также сведения о Второй мировой войне, Хиросиме, Уотергейте, высадке американцев на Луну, эпидемии СПИДа. С библейским кодом работали и другие эксперты. После введения ключевого слова машина искала связанные с ним слова и выдавала результат. К примеру, дата Октябрьской революции, 5678 год от сотворения мира, или 1917 год от Рождества Христова пересекалась со словами «Россия, коммунизм падет». Фамилия того же Ньютона со словом «тяготение», Эдисон со словами «электричество» и «лампочка», Эйнштейн «теория относительности», братья Райт «самолет», Кеннеди «Даллас». Разумеется, тех, кто расшифровывал библейский код, интересовала и информация о будущих событиях. Грядущее предстало отнюдь не в радужном свете. Так исследователи углядели между строк возможность атомной войны в ближайшие 10 лет. Слово «атомный» через букву «М» пересекается со словом «Иерусалим», а последнее сочетается с «носителями безумия». Вероятно, речь идет о конфликте израильтян с арабами, в ходе которого террористы применят ядерное оружие. Да и в открытом тексте Библии говорится о том, что небо совьется, как свиток, и земля превратится в медь и железо. Упомянута в Библии комета Шумейкера-Леви. С ней сочетаются слово «Юпитер» и «дата» 16 июля 1994 года. Именно в этот день комета упала на Юпитер. Первый год, на который указывает код в связи с кометной опасностью, это 5766 от сотворения мира, то есть 2006. Число пересекается с фразой «столкнется на пути с обителью». Кажется, тут напасть нас миновала, но успокаиваться рано. Далее упоминаются небесный скиталец и обещанный год. Число 2010 пересекается со словосочетанием «день ужаса», ниже — слова «тьма» и «мрак». А с датой 2012 год вообще соотносятся два сочетания, вроде бы противоречащие друг другу. Земля уничтожена и скиталец отброшен прочь, разорван на части. Что это означает? Развилку из двух вариантов — гибельного и спасительного. Еще одна важная деталь. На странице, где упомянут апокалипсис и конец света, встречается закодированное сообщение «отложено». Значит, глобальной катастрофы можно избежать.